Глава 9. Прошлое. Наступил сентябрь. Стало заметно, что жаркое время года прошло. Листва на деревьях стала желтеть. По утрам машина Маркуса блестела от росы. Работы по созданию немецкой версии практически завершились. Профессор Шильдкнехт из Цюриха, который консультировал его по швейцарскому налоговому и банковскому праву, был доволен, а профессор Мюллер из Кольнского университета даже похвалил его работу. Между тем, все это для Маркуса почти безвозвратно отошло в прошлое. В ближайшее время, в соответствии с договоренностью, он перейдет в технический сервис, а поскольку ему, если не считать последних исправлений в обучающих инструкциях, почти нечего было делать, он постепенно начал вникать в инсталляцию системы и уже освоился со многими проблемами, которые могли возникнуть в зависимости от типа процессора. Однажды в конце сентября в здании возникло странное волнение. Еще утром, когда Маркус только приехал на работу, солнце еще не выбралось из-за деревьев и лишь окрасило верхушки в цвета зари, здание уже покидала большая колонна уборщиков. Мужчины и женщины казались такими усталыми, будто трудились всю ночь напролет. Да так оно, наверное, и было, судя по тому, как все изменилось. Немного позже подкатил фургон из сервиса готового питания, и женщины в нарядных униформах стали вносить в здание аппетитного вида подносы и напитки. Затем были отодвинуты в сторону большие цветочные вазоны, выставленные у входа, чтобы там никто не парковался. Что происходит? Никто не знал, и вскоре половина сотрудников выстроилась у окон, следя за дальнейшим ходом событий. В 10 часов на площадку перед зданием вышли трое руководителей. Казалось, они просто коротают время. Нолан и Мюррей беседовали друг с другом, а Говард Мэнс, руководитель технического сервиса «Северо-Восток», полноватый мужчина лет 60, отошел от них на несколько шагов и просто стоял, сцепив мясистые ладони за спиной и глядя в пустоту. «Похоже на то, что явится высокое начальство», — сказал Маркус стоящему рядом сотруднику. Тот отрицательно помотал головой. «Ни в коем случае. Роу терпеть не может, когда из-за него затевается такой сыр-бор. Поэтому, если он является, то без предупреждения». Около половины 11-го на территорию фирмы свернули три черных BMW с тонированными стеклами. Автомобили остановились в ряд на свежеубранной площадке, проделав синхронные, точно отмеренные маневры, будто специально отработанные. Из машин вышли двое молодых мужчин и одна женщина, одетые в черное и странным образом похожие друг на друга. Они производили впечатление богатых, могущественных, во всяком случае непростых, как кинозвезды, тайные агенты, боги. Нолан, Мюррей и Мэнс многословно приветствовали их, обильно жестикулируя, но не вызвали у гостей заметной реакции и в конце концов повели своих холодных посетителей внутрь. На этом прием окончился, однако напряжение осталось, наполнило все здание, заставляя немалое количество людей понижать голос и вздрагивать от телефонных звонков. Только когда три черных автомобиля уехали, напряженность снизилась. «То были представители 3P», — объяснил Кейт, — «из Peak Performance Pool». Дело было в воскресенье под вечер. Они снова сидели у Кейта в гараже, и Маркус подтягивал пиво, а Кейт ковырялся в моторе. Сильно пахло картошкой фри. У Кейта были грязные руки, а рядом стояла коробка с ненужными распечатками. Он то и дело брал оттуда лист, чтобы подстелить его под винтики или что-нибудь вытереть им. «Сокращенное PPP», — удостоверился Маркус. «Точно. Тебе это о чем-то говорит?» «Да». PPP за несколько лет добились легендарной славы в качестве частного правового общества. Они вкладывали капитал риска в небольшие, неизвестные, но многообещающие предприятия и получали почти непристойно высокую прибыль, если означенное предприятие оправдывало ожидания, становясь большим и рентабельным. Прибыльный, но, разумеется, и очень рискованный бизнес, в котором PPP, между тем, превзошло многие другие фирмы. PPP пользовалась уже такой славой, что было непонятно, то ли они извлекали выгоду из успеха начинающих предприятий, то ли создавали им этот успех. Само участие PPP в деле многие оценивали уже как гарантию удачи, ведь фирма, от которой все ожидают успеха, становится успешной именно поэтому. Значит ли это, что PPP наши клиенты? Вот именно. Старый Роу знает основателей, и он, пожалуй, и сам инвестировал туда пару своих миллиардов. Ты смотри-ка, удивился Маркус и отхлебнул глоток пива. Кейт отложил в сторону гаечный ключ, рукой еще раз проверил, хорошо ли закручены гайки, вытер пальцы за неимением лучшего бумагой и сказал: «Так, теперь попробуем завести». Он поднял канистру и залил в бак ее содержимое, использованное фритюрное масло, потемневшее и вонючее. Затем завел мотор, и тот, о чудо, заработал. Маркус помотал головой. Из всех хобби, которые мне приходилось видеть, твое самое странное». Кит любовался громыхающим мотором, как любящая мать своим дитятей. «Какое там?» – ответил он. «Джим из клиентского отдела «Средний Запад» разводит летучих мышей. Вот это странно». «Разводить это не странно. А я что делаю? Развожу моторы-мутанты». Маленький, едва приметный перебой в работе мотора заставил Кейта насторожиться. И только после нескольких минут бесперебойного тарахтения морщинка озабоченности исчезла с его лба. Ворота гаража стояли раскрытыми, и шланг из желтого пластика отводил выхлопные газы наружу. Несмотря на это, все сильнее воняло жаровней. «Как только твои соседи терпят». «Я им за это машины чиню». «И они подпускают тебя к своим машинам? Это еще удивительнее». Мотор снова дернулся, но на сей раз не выровнялся и продолжал дергаться все сильнее. Кейт взялся за хромированный регулятор и сбавил обороты. «Почти», — сказал он в тишину, насыщенную фритюром. «Ну, еще не совсем. Маркус встречал в своей жизни уже много программистов, но ни одного с такими умелыми руками, как у Кейта». «Это от того, что я водолей», — объяснял тот. «Проследи как-нибудь. Водолей-компьютерщик разбирает свой прибор как минимум раз в месяц, если вообще хронически не держит корпус снятым. Это зодиакальный знак гайковерта, поверь мне». Это было два хобби Кейта Пеппера. В офисе он при всякой возможности принимался ковыряться в железе своих 5,5 компьютеров, а дома развлекался, перестраивая моторы всех видов, чтобы они работали не на бензине или дизельном топливе, а на другом горючем. «Фритюрное масло вполне годится, если достается тебе даром», — объяснил Кейт, опять разбирая мотор. «Макдоналдс рад от него избавиться. Если я не заберу, то ему придется платить за утилизацию. А технически это по существу вопрос хорошего фильтра». Маркус сыто рыгнул. «Да, но вонь». «Да уж, вонь», — Кейт кивнул. «Надо что-нибудь придумать». Поначалу это было для Маркуса просто развлечением — смотреть, как кто-то заливает в топливный бак масло для салата. Однако он уже усвоил, что любая жидкость, которая способна гореть, может заставить работать и мотор. Спирт – превосходное топливо, но дорогое. Однако автомобиль с запахом виски – это было бы что-то. Да, полиция останавливала бы его на каждом углу. Если хочешь знать, в Бразилии моторы легко переключаются с бензина на спирт. Там, наверное, процентов 40 ездят на спирту. Там это обычное дело. «Но ты же только что сказал, что спирт – это дорого», – возразил Маркус. «Да, если брать водку или виски. Но промышленный спирт, естественно, дешевле. А если исходить из баланса CO2, то спирт даже лучше. Его производят из растительного сырья, и в атмосферу попадает ровно столько углекислого газа, сколько его оттуда взяли растения, то есть по нулям. Но вот с энергетической стороны это, к сожалению, невыгодно». «Почему?» «Алкоголь приходится дистиллировать. На это тратится больше энергии, чем спирт потом выделяет». Кейт поднял к свету деталь в форме трубки и посмотрел сквозь нее. «Нет, ну ты смотри-ка. Так дело не пойдет». Он направился к своему верстаку, порылся в ящике с инструментами. «Знаешь, что по-настоящему офигительно? Авиабензин. Это полный улет. На нем любая колымага превращается в ракету». Маркус смотрел на него с недоверием. «Разве это не опасно?» «Еще бы, как в преисподней. Кроме того, его трудно раздобыть». Он кивнул на фото, висевшее на стене в рамочке. «У Брюса Volkswagen Жук, который ездит на керосине. Это у него уже второй, а первый взорвался». Маркус соскользнул со своей табуретки, подошел к Кейту и присмотрелся к картинке. Там на фоне пустынного ландшафта была изображена странная дикого вида группа с еще более дикого вида транспортными средствами. На заднем плане вздымались обрывистые горы. «Брюс посередине», — объяснил Кейт, прочищая трубку изнутри. «Где это?» «Аризона. Горы Аквариус», — Кейт засмеялся. «Кстати, там есть город, называется Багдад». «И там вы всегда встречаетесь?» «И ездите на перегонки на ваших керосинках и фритюрницах?» Кейт несколько раз сильно дунул в трубку и снова посмотрел ее на свет. «Или там, или в другом месте, где разрешат». Он снова засмеялся. «Второй раз в одном месте, как правило, не разрешают». Маркус поднял руку. «Вот черт». Опираясь на верстак, он угодил в маслянистое пятно. «Вот так всегда. В отделе продаж работают одни белоручки», — ухмыльнулся Кейт. Он полез в коробку с черновой бумагой и протянул Маркусу лист. Бумага для принтера была, о чем Маркус и так догадывался, малопригодна для гигиенических целей. Он тоскливо огляделся в поисках рулона бумажных полотенец или какой-нибудь ветоши, но у Кейта Пеппера, любителя использовать вещи не по назначению, ничего подобного в мастерской не водилось. «Наверху у лестницы есть раковина с мылом», – посоветовал тот. «Вот только наберу смелости взяться за ручку двери», – ответил Маркус. Он глянул на лист. На нем был распечатан программный код, испещренный правкой. А ты уверен, что это тебе не нужно? Распечатать, исправить, внести правку в код, лист выбросить. Кейт уже стоял у своего мотора и привинчивал детали, которые только что открутил. Если это правило не вошло в твою плоть и кровь, ты моментально потонешь в бумаге. Понятно. Маркус посмотрел на заглавную строку. PPP, нижнее подчеркивание, main entry, две скобки. А под нею автор, Кейт Пеппер. А что, разве вы разработали для PPP собственный модуль? Кейт резко обернулся. С чего ты взял? Да, мы разработали, но это строго секретно. Маркус протянул ему лист. Тогда, наверное, лучше было засунуть этот лист в измельчитель, а не выбрасывать в корзину. Фак, вырвалось у Кейта. Неужели я и эту распечатку? Боже мой. Он бросился рыться в коробке, выкладывая оттуда бумаги. И вид у него был встревоженный. Так уже секретно. С любопытством спросил Маркус. «Будь здоров, как?» – простонал Кейт. «Если бы люди из 3P узнали про это вот безобразие, они бы меня завтра же вздернули на реи. Носятся с этим модулем, как со святыней. Ты себе не представляешь. Аж противно». «Что же это за модуль?» Это было проявление любопытства, но Маркус не мог сдержаться. Кейт был сильно занят, роясь в бумагах и сокрушенно качая головой. «Фак, даже документация!» Гора бумаги на полу росла. Он искоса глянул на Маркуса с заметным беспокойством. Они заказали разработать для них собственный метод прогноза и оценки рисков. Заказали одному математику, даже весьма знаменитому, не могу только вспомнить фамилию, Мандельбаум или вроде того. Он точно не хозяйственник. Маркус наморщил лоб. Но ведь в наших бизнес-моделях задействованы все известные методы. Блэка Сколза, Марковица, Value at Risk и так далее. Маркус знал название, но лишь смутно представлял, что за ними стоит. Кейт кивнул. Это биржевая модель. Тут у этих 3P тоже есть нечто свое, но я к этому не причастен. Я делаю систему для Seed Investment, и тоже только так, как мне объяснили. Он собрал бумаги в стопку. Сплошная строжайшая секретность, производственная тайна и все такое. Маркус медленно произнес. Звучит безумно интересно. Кейт глянул на него, держа в руках бумаги, и решительно тряхнул головой. Нет, Марк, нет, забудь об этом. Ну ладно, ладно, сказал Маркус, я все понимаю. Он придал лицу как можно более трагическое выражение и отрешенно смотрел в пустоту. «Если я когда-нибудь открою собственную фирму и потерплю фиаско из-за того, что буду не в состоянии оценить риски по самым лучшим из возможных методов, ты будешь снабжать меня иногда канистрой фритюрного масла, чтобы я не замерз зимой под мостом». «Ты подлец, тебе это уже говорили?» – улыбнулся Кейт. Потом поднял стопку бумаг и серьезно добавил. «Ты хоть представляешь себе, каковы по договору штрафные санкции на случай, если что-то из этого просочится наружу?» Марк отрицательно покачал головой. «Не имею ни малейшего понятия. Там много нулей. Очень много нулей. Кроме того, наружу ничего не просочится. Все останется здесь». Маркус постучал себя по голове. «И я помогу тебе обыскать и это». Он показал на бумаге, подстеленные под мотор и уже выброшенные в корзину. Кейт стукнул себя свободной рукой по лбу, украсив его темно-коричневым пятном. «Факт. Я бы про них забыл. Ты можешь себе представить? Но хоть кто-то из нас двоих должен оставаться в здравом уме и трезвой памяти». Кейт занудчиво смотрел на эти взрывоопасные документы. «Знаешь», — вздохнул он, — «мне следовало бы все это сжечь. И я бы сжег, если бы не был так перепачкан маслом». «Хм». Маркус посмотрел на своего друга, поискал и нашел в его глазах плутовское согласие. «Ты хочешь сказать, что охотно свалил бы эту работу на меня?» «Лучше всего наверху в камине», — предложил Кейт и протянул ему стопку, которую держал в руках. «А я тут пока пороюсь, так что ты можешь не торопиться». Настоящее. Его лицо исчезло под новой повязкой, которая была еще толще прежней. Ему сказали, что трогать лицо нельзя, но он временами не мог удержаться, и тогда подушечки пальцев слегка окрашивались красным. Ему сказали также, что операция прошла хорошо, даже очень хорошо. Шрамов впоследствии не будет видно. Почти не будет. Но он их еще чувствовал. Собственно, шва было два. Один косо проходил по лбу, рассекая правую бровь. Острый обломок металла, который они извлекли оттуда, чуть не задел глаз. Другой шов тянулся от переносицы через правую щеку. Еще один случай везения в несчастье. Он ощутил глухое биение пульса в черепе, и ему показалось, что со временем оно усиливается. Он лишь теперь узнал, что врачи, которые латали его в США, в нескольких местах собирали его череп по кусочкам и скрепляли их. Опять приходил Фридер. Сидел у его кровати и, казалось, не обижался, когда он то и дело впадал в дремотное состояние. Хотя ему совсем не хотелось спать, нет. «Это наверняка продлится еще», — — сказал Фридер. «Пусть тебя это не тревожит». «Меня это и не тревожит», — сказал Маркус. «Вот и хорошо». Бух, бух, бух. Он мог вызвать медсестру, чтобы попросить обезболивающее. В капельнице над ним болталось, как, собственно, называется этот прибор, с виду напоминало телевизионный пульт, но это слово показалось ему неподходящим. Кроме того, он хотел не спать, а все обдумать, разобраться, что к чему. Должно быть, это сонливость от лекарств. Если он уснет, Фридер уйдет. А ведь Маркус хотел его расспросить. «А скажи-ка, братец», — начал он, — «давно хотел тебя спросить». «Да». «Что изобрел наш отец?» Фридер поднял брови, что означало у него крайнее удивление. Еще бы, ведь эта тема всегда была для них табу. Фридер был первенец, старший сын, который всегда брал сторону отца, защищая его высокие идеалы. А он, Маркус, последыш, который всегда осуждал отца, поскольку тот оставил семью в небрежении. За долгие тихие недели в клинике Маркус впервые задумался об антиамериканских настроениях отца и о его убеждении, что корень всех бед мира в американских концернах. Уж не это ли привело его к своего рода протесту, не потому ли он с такой одержимостью рвался в США? Фридер откашлялся и сел на стуле поудобнее. «Я этого не знаю», — сказал он. «И я не думаю, что мы когда-нибудь узнаем это. Ничего нового на этот счет не всплывало. А почему ты спрашиваешь?» «Да, почему он спрашивает?» Я поневоле думал об этом. Речь пока давалась ему с трудом. Нижняя челюсть плохо подчинялась. У меня было много времени, понимаешь? И всплыли детские воспоминания. Как я послушивал у двери его лаборатории, когда он там работал. Я слышал, как он чертыхался. Ты ведь знаешь, как он раздражался. Фридер кивнул. «Да». Я вспомнил, какая тяжелая была атмосфера вечерами, когда он выходил из лаборатории. По мере того, как отходил наркоз, нижнюю губу пощипывало. Но он все же надеялся, что говорит разборчиво. И потом тот несчастный случай. Это не было несчастным случаем. Он всегда так говорил. И тем же тоном, что сейчас. Автокатастрофа случайно произошла в тот самый вечер, когда ограбили его лабораторию и похитили все его бумаги. Даже не тронули приборы, а ведь некоторые из них были очень дорогие. Взяли только бумаги. Какой же это несчастный случай? Это было убийство. Его убили, потому что он связался не с теми людьми. А может, и не было никаких бумаг? Или, может, он их сжег? Отец-то. Фридер не то скрипнул, не то хохотнул. Отец никогда не выбрасывал ни одной бумажки. И если ему нужно было просчитать всего два числа, он уже заводил отдельный список. Он вообще не мог думать, не записывая при этом. Маркус закашлялся. От этого стало больно вокруг рта. «У него бывали депрессии», — сказал он, несмотря на боль. «Довольно часто. Черт, однажды он выкинул мой велосипед на помойку, только потому, что тот был произведен международным концерном». Фридер кивнул. Казалось, он слушал вполуха, погрузившись в собственные воспоминания. «Да, он всегда боролся. Он истощил себя в борьбе, в которой у него заведомо не было шансов. Он заморгал, тряхнул головой, словно для того, чтобы взять себя в руки. С чего бы вдруг ему уничтожать документы договора? Лицензия. Вот ведь о чем был спор. А что же доктор Берр? Разве у него на руках не было копии договора?» «Да они же задолго перед тем рассорились». Фридер провел ладонями по своему коротко стриженному аскетичному черепу. «Вы с Доротеей этого не знали. Вы еще были слишком малы. Мать после смерти отца позвонила доктору Берру, чтобы он помог ей уладить все формальности, но тот даже этого не захотел сделать». Нет, Маркус все же помнил. Смутное, печальное воспоминание. Мать, тихо говорившая в гостиной с адвокатом, то и дело повторяла. «Этого я не знаю». И «об этом Альфред никогда со мной не говорил». И по ее тону было ясно, что она стыдилась этого. Как будто это была ее вина, раз она не знает того, что ей следовало бы знать. А ведь это была целиком его проклятая вина. Воспоминание. В студенческом общежитии телефонная трубка в руке и голос Фридера. Апоплексический удар. У больничной кровати, когда она шепнула: «Зачем мне оставаться тут одной?» Похороны, все эти люди, выражающие соболезнования. Фридер был единственный из детей, кто пошел в отца. Он перенял его ценности и боролся за то же, что и отец, только своим способом. Альтернативные энергии. Его фирма вывела на рынок одно из изобретений отца. Небольшое техническое усовершенствование, которое позволяло использовать солнечные батареи несколько дешевле и с несколько более высоким коэффициентом полезного действия. Изобретение, задуманное скорее для южных стран, а не для пасмурной и облачной Германии. Однако Фридер выжил из него все, что мог. Он хотел спасти человечество, не меньше, чем отец. Разве что был при этом выдержаннее и рациональнее. Фридер не находил удовлетворения в самопожертвовании. Он не был так горяч, зато был более вынослив. отец мог бы им гордиться. Маркус собирался, но так и не смог рассказать Фридеру о другом своем воспоминании. Как он однажды вернулся после школьной экскурсии и вдруг понял, что это был за запах, который часто пробивался из-под двери отцовской лаборатории. То был запах сидра. В тот день они осматривали яблочную давильню, и там он ощутил тот же запах, забродившего фруктового сока. И во фридеровскую теорию заговора он не верил, потому что был убежден. В конечном счете отец просто гнал в своей лаборатории шнапс. Отчаялся и разочаровался в мире и топил свое отчаяние в пьянстве. И несчастье с ним случилось от того, что он слишком много выпил. Нет, этого он Фридеру не скажет никогда.